Кира. Я смутно помнила, как выступила на конференции. Что-то говорила, отвечала на какие-то вопросы, слушала других ораторов. Мои мысли остались в брошенном в спешке номере отеля, где на смятой от бурной ночи постели спал парень, сначала забравший мою гордость, а потом укравший и мое сердце. Я сбежала, потому что этой ночью между нами ничего не должно было произойти. Стоило узнать Олега поближе, и по всему выходило, что нам не быть вместе. Он богат и профессионально востребован в фэшн-кругах, а я даже толком не понимаю, что это за круги такие. У него есть безумно ревнивая невеста и договорной брак, цена которому слияние двух крупных корпораций. Короче, он парень из какого-то кино или сериала, а я просто не в тему брякнула однажды что-то. Пора было расставить все по местам. Я украла вчерашнюю ночь назло всем и всему. Я захотела быть с человеком, которому меня неимоверно тянуло, всем своим существом понимая, что у нас нет никакого будущего. Я уехала из Петербурга тем же вечером. Обычный пассажирский поезд, испытывая мое терпение, вез меня до столицы почти 10 часов. Ничем невозможно было занять свои мысли, в них был только Олег, Олег, Олег. Я думала, что рассказы о парнях, от которых крышу сносят, или от одного голоса мурашки по телу бегут, это все выдумки и грамотный маркетинг киноиндустрии. Но в Олеге мне нравилось все. И то, как и что он говорил, и его красивое лицо, и непослушные волосы, и высокая, отлично сложенная фигура, и немного вычурный, но идеально ему подходящий стиль одежды, и то, как он целовался, и... Стоило остановиться, иначе я прямо сейчас пересяду в поезд обратно до Питера и буду просить его еще о чем-нибудь. Я должна остановиться. И разница наших жизней и социального положения не главная причина. Ему 30, и рано или поздно он захочет детей, а я ему их дать не смогу. Внутри снова все похолодело. Я падаю в эту бездну, и как бы не хотелось, чтобы в этом падении меня кто-то держал за руку, я не хочу обрекать Олега на такую жизнь, тем более, зная о своем диагнозе. Это было бы подло. Жутко хотелось плакать, но слезы не текли, и от этого было еще больнее. Москва встретила меня слякотью и сердитым ветром. Я вернулась домой, пролежала почти весь день в постели, а на следующее утро встала и пошла на работу. Дети, простые, но такие важные для них заботы, еще один разговор с мамой Ромы, болтовня ни о чем с коллегами, помогли продержаться день, потом еще один, еще. Все вокруг активно стали готовиться к Новому году. Планировать, где его встретят, что наденут, успеют ли похудеть. Кафе наполнились шумными и веселыми людьми, украшались улицы, витрины, наряжались елки. Мне в этом году почему-то было особенно одиноко. Вечерами накатывали мысли о бесполезности всего, что я делаю, о пустоте и никчемности моей жизни. Впервые меня никто не пригласил отметить Новый год вместе. Ну что ж, видимо, придется запомнить этот праздник и таким. От этих мыслей я отвлекалась, готовя сценарий новогоднего утренника для нашей группы. В этом году силами ребят решили попробовать поставить сказку «Волк и семеро козлят». Мне досталась почетная роль мамы-козы. Если честно, я любила дурачиться вместе с детьми и с удовольствием принимала участие в постановках. Получалось неплохо, но я все равно волновалась. Приятно порадовал Ромка, который наконец-то стал выговаривать звук «Р», и теперь он играл роль козленка, а не Оль. Погода стояла по-настоящему зимняя. Легкий мороз, много снега, а я что-то постоянно чувствовала слабость и сонливость. С утра едва просыпалась и вылезала из-под одеяла, приходя с работы, почти сразу же ложилась спать. Юля постоянно ругала меня за то, что слишком много сил отдаю работе, и отправляла сходить к врачу. Когда у меня вдобавок ко всему пропал еще и аппетит, я выбралась-таки к терапевту. Он выписал мне целый список анализов, порекомендовал витамины, достаточный сон и поменьше стресса. Спала я и так много. На витамины у меня денег не осталось после того, как расплатилась за номер в питерском отеле, а анализы никогда не бывает лишним сдать. Зато со стрессом в последние дни подготовки к празднику ничего поделать было нельзя. Пару раз я даже норовила упасть в обморок. Юля отправила меня домой, обещая дорепетировать все с ребятами. Я налила себе горячего чаю, закуталась в теплый плед и уселась перед телевизором досматривать любимый сериал. В этот момент зазвонил мобильный. Номер был незнакомым. «Алло?» «Здравствуйте. Вы Николаева Кира Игоревна?» «Да, это я. Пришли результаты анализов. Сегодня, крайний срок завтра, необходимо явиться к терапевту». «Да, конечно. А что?» Я не успела договорить, трубку на том конце положили. Сердце выдало аритмию. «Да что же там случилось?» Я решила не откладывать, оделась и пошла в поликлинику. Проторчав пару часов в коридоре в живой очереди, я попала-таки наконец к своему врачу. «А, Николаева!» Посмотрела она на меня поверх очков и улыбнулась. «Ну ты у меня как девочка маленькая, ей-богу!» Тревога, которая и так измучила меня за это время, сейчас лишила возможности хоть что-то сказать. Я кое-как улыбнулась и присела на стул. «Устала, говоришь?» «Спать хочется. Ну а как ты должна себя чувствовать в таком положении, а, красавица?» Я пожала плечами, по-прежнему не понимая, о чем говорит врач. «Беременная ты, Кира Игоревна!» Подмигнув медсестре, сказала она, и мое сердце, глухо стукнув, остановилось. «И срок уже? Недели три!»